Тетерев и лиса. Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит: «Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек! Как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать!» «Спасибо на добром слове», — сказал тетерев. Лисица притворилась, что не расслышит, и говорит: «Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу». Тетерев сказал: «Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле». «Или ты меня боишься?» — сказала лиса. «Не тебя, так других зверей боюсь», — сказал тетерев. «Всякие звери бывают». «Нет, тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают». «Вот это хорошо», — сказал тетерев. «А то вот собаки бегут. Как бы по-старому, тебе бы уходить надо, а теперь тебе бояться нечего». Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать. «Куда ж ты?» — сказал тетерев. «Ведь нынче указ, собаки не тронут». «А кто их знает?» — сказала лисица. «Может, они указа не слыхали?» И убежала.